Роберт бросил последний взгляд на Бейлиша, прежде чем вернуться к Джону. Итак, у Нида возникли проблемы с разбойниками, которые оказались не разбойниками вовсе, а наемниками из мира. Варис, почему твои птички не спели тебе эту блядскую песню? Варис был ничуть не обеспокоен гневом короля, да из чего бы. Это гребаный уникум, сумевший пережить пребывание в малом совете безумного короля. Мои маленькие птички в Иссосе очень малочисленны, ваша милость. Песни требуют времени, чтобы преодолеть такое большое расстояние. А в мире у меня всего несколько пташек, и ни одна из них не находится в подходящем месте, чтобы подслушать такие планы, как те, что были использованы против Севера. Тогда поставь кого-нибудь на нужное место, прорычал Роберт. И что же мы ответим на это? Мир осмелился напасть на Вестерос. Мы не можем оставить подобное без внимания. На этот раз Джон не смог удержаться от стона. Если Роберт чего и жаждал, так это войны. Хорошие войны. Восстание Грейджиев прекрасно справилось с тем, чтобы охладить излишне горячую кровь короля. Но прошло уже много лет, и Роберт снова жаждал битвы. Если бы речь шла о простом восстании в Вестеросе, возможно, Джон и согласился бы на такую идею хотя бы для того, чтобы еще раз успокоить кровь Роберта. Но эта угроза исходила не из Вестероса, она из Иссоса. И более того, они даже не могли доказать, что атака вообще пришла именно оттуда. И если бы они напали на один из вольных городов, то Железный банк мог бы внезапно начать проявлять интерес к возвращению своих долгов. А это совсем не то, что корона могла бы взять на себя в данный момент. «Мы ничего не можем сделать», — ответил Станнис. Несомненно, его мысли по этому вопросу были схожи с мыслями Джона. «Возможно, если бы у нас было больше доказательств их причастности, мы смогли бы потребовать примирения. Но сейчас у нас нет официального повода для начала войны с миром, а с виду бессмысленная атака на один из вольных городов привлечет внимание остальных стран Иссоса. Хотя даже до этой стадии, вероятно, мы бы не дотянули. Потому что прежде всего, нужно убедить лордов королевства отправиться на очередную войну». Откинувшись назад, Роберт почесал бороду. «Эх, хорошо, но, Варис, посели своих долбанных птиц в какой-нибудь сраный угол в мире, чтобы они в следующий раз смогли услышать что-нибудь интересное. Разумеется, ваша милость», — кивнул Варис. «Но я полагаю, что прекращение набегов разбойников — это не все, что хотел сказать лорд Старк». Джон едва не проклял Евнуха. Десница хотел подойти к вопросу деликатно, но теперь у него отняли эту возможность. «Действительно», — кивнул Джон, бросив на Вариса язвительный взгляд. Во время стычки с наемниками, молодой Джон Сноу с помощью магии убил двоих из них на глазах у остальных рейнджеров, отбросив мужчин в сторону от себя и разбив их тела о несколько близлежащих деревьев. Глава 79. Смысл его слов не сразу дошел до слушателей, а когда дошел, реакция собравшихся за столом была примерно такой, какой Джон и ожидал. Станнис и Роберт не были удивлены тем, что мальчик владеет магией. Не был удивленный Варис. Пицель, казалось, был на грани припадка, а Ренли выглядел совершенно ошарашенным. Лорд-командующий Селми проявил любопытство. Все это Джон предвидел. Но чего он не ожидал, так это безразличие Бейлиша к этой новости. Как будто он уже все знал. Хаем, догадывались, что это лишь вопрос времени, когда эти новости станут известны. Роберт пожал плечами, не заботясь или не понимая всех последствий того, что было поставлено на карту. «Ваша милость», — вздохнул Пицель, повернувшись к королю. «Вы знали о том, что этот ублюдочный мальчишка использует эту проклятую магию?» «Да, я, блядь, знал». Пожал плечами Роберт и помахал рукой Джону и Станнису. «Как и Джон, и Станнис здесь, и не только бастард недовладеет магией. Его истинно родной сын, Роб, может хорошо использовать эту пекловую магию. Колдун обучал обоих с тех пор, как закончилось восстание Грейджиев. Рад видеть, что гребаный колдун держит свое слово. Как бы то ни было, нам придется подготовиться к обратной реакции, если слухи об этом событии дойдут до широких масс», — заявил Джон. «Иностранец, который может использовать магию, был приемлем. Пусть люди и неоднозначно его приняли, особенно верующие. Но теперь слух о том, что наследник великого дома может использовать те же способности, вызовет переполох. П.Ф. Пусть толстый септон ворчит и стонет сколько хочет. Старки, потомки первых людей, и не следуют вере семерых», — отмахнулся Роберт, в буквальном смысле отмахиваясь от опасений Джона. «Итак, бастарду не удалось убить пару наемников, а, неплохо для мальчика, сколько ему сейчас? 12 именных дней, хороший возраст для пацана, чтобы начать мазать себя кровью. Если бы только мой собственный сын проявил такую инициативу, что еще нет, хотел сказать. Следующая часть была темой, которую Джон не очень хотел обсуждать с Робертом, но он знал, что должен это сделать. Если он утаит это и до Роберта дойдут слухи, то будет неприятно. Лорд Старк обратился с официальной просьбой, чтобы, в свете его действий, его сын Бастард был узаконен как истинный сын дома Старков. И снова реакция была предсказуемой. Пиццель был в ярости. Станнис размышлял. Ренли был просто растерян. А Силми стойко принял удар новости, как всегда. А вот Бейлиш, он вновь выбивался из видения Джона, потому что снова не выказал никакой реакции. Есть ли у него глаза и уши в Винтерфилле? Похоже, он знает гораздо больше о том, что происходит на севере, чем говорит. Стоп, Луиза уже давно упоминала, что получает письма от своей сестры с севера, но, я полагал, что это обычные беседы. В конце концов, эти трое росли вместе. Нет ничего удивительного, что они хотят поддерживать общение. Но потом появились слухи, что Бейлиш утверждает, будто претендует на девичество обеих сестер Талли. Хм, может ли Луиза сообщать Бейлишу новости с севера, или, что еще хуже, Кейтлин может отправлять послание непосредственно Бейлишу. В любом случае, мне нужно лучше следить за этим человеком в будущем. А почему бы и нет? Роберт пожал плечами. Пиццель, напиши указ, я подпишу его и отправлю. Минутку, ваша милость, прервал Джон. Возможно, нам не следует так быстро удовлетворять эту просьбу. Воспитание и узаконивание бастарда – это не то, что можно или нужно делать по прихоти. Мы не хотим создавать прецедент, иначе каждый бастард будет считать, что ему достаточно убить пару бандитов, чтобы войти в род. Проблемы, которые это вызовет с линией престола наследия во многих благородных семьях, будут как минимум неприятны, как максимум, кровавыми. По правде говоря, Джон не был против идеи узаконить незаконнорожденного сына Нида. Если уж на то пошло, это могло бы укрепить верность мальчика правлению Баратионов. Но если юнец будет узаконен, то лорд Старк будет вынужден сделать одно из двух, чтобы сохранить линию престола наследия в Винтерфилле. Либо ему придется принять бастарда в собственный дом, что приведет к тому, что лорды королевства будут подкладывать под него своих дочерей, пытаясь добиться благосклонности Старков и привнести магию в род их дома, или же ему придется отправить мальчика в ночной дозор, чтобы убедиться, что он не представляет угрозы для своих братьев и сестер. Ни то, ни другое не совпадало с той ролью, которую Джон Сноу должен был сыграть в стабилизации королевства. «Похоже, у меня закончилось время», — с горечью подумал десница короля. «Придется начать распространять слухи о происхождении мальчика по королевству и особенно по Дорну. Мне нужно, чтобы до Мартиллов, и особенно до Рианны, дошли слухи о способностях мальчика и его происхождении». Лорд Десница говорит правду. Несколько удивленно отозвался Ренли. «Законы, касающиеся легитимации, в лучшем случае, мутные. Но, тем не менее, мы не можем облегчить задачу бастардам, которые пытаются претендовать на признание». Роберт не выглядел довольным, но, слава семерым, похоже, у него не было союзников в Малом Совете по поводу узаконения. «Эх, похуй», — проворчал Роберт, — «мальчик не будет узаконен, пока, но клянусь, как только он сделает что-нибудь хотя бы отдаленно выдающееся или если нет снова попросит, я сам отправлю эти гребаные бумаги с первым вороном». «Хорошо, ваша милость, не идеальный вариант, но все же Джон мог с ним работать. По крайней мере, у него еще было время, чтобы привести в действие некоторые элементы плана. Есть последняя просьба от Хранителя Севера. За его безупречную службу не только Северу, но и всему королевству, лорд Старк просит присвоить северному колдуну дворянский титул и признать его магистром Арканы. Абсурд!» – почти закричал великий мейстер, поднявшись со своего кресла, но затем взял себя в руки и, спотыкаясь, вернулся на свое место. «Ваша милость, вы не можете этого допустить. Дать этому человеку такой титул означало бы назначить его членом Малого Совета. Лорд Старк может доверять ему, но он валериец, ваша милость. Можем ли мы доверять человеку с таким происхождением в Совете, учитывая то, что случилось с Тетаргариенами? Я должен согласиться с великим мейстером, ваша милость», — вклинился Бейлиш. «Этот человек, безусловно, принес пользу, но его верность все еще неоднозначна, как и его прошлое, и даже его родина, если верить рассказам. И это, не говоря уже о том, что сделает Вера после его назначения на такую должность. Джон мог понять их опасения. Колдун, несмотря на то, что заслужил доверие Нида, все еще оставался неизвестной переменной. Его прошлое было загадкой для всех, даже для Нида. Единственное, что было известно об этом человеке, так это то, что он родом из региона, находившегося под властью Империума, что когда-то он был рабом, и что у него внешность валерийца. Безумные слухи утверждали, что он был выходцем из самой Валерии, человеком, замороженным во времени древней магии Валерийской империи. И хотя эта история была неправдоподобной, Джон не мог просто отмахнуться от нее. Слишком многие аспекты истории этого человека можно было связать с Валерийской империей. Но тогда ему, по меньшей мере, более 300 лет. Пренебрежительно подумал Джон, отчаянно пытаясь бороться с мыслями и сомнениями в своем сознании. Достичь такого возраста невозможно. Однако в старых преданиях говорилось, что дети леса живут столетиями и даже больше. Так что, возможно, нет, я не буду больше думать об этом. Несмотря на его неизвестное прошлое, нет сомнений, что колдун много сделал для королевства. Менее значимые люди были вознаграждены за гораздо меньшие заслуги, возразил Джон, привлекая к себе внимание. Давать ему титул мастера арканы, возможно, преждевременно, поскольку его верность трону все еще под вопросом. Но, тем не менее, он заслуживает награды, например, титул лорда и возможность претендовать на землю, если ему предложит ее великий дом или корона. Лорд без собственной земли, слабо улыбнулся Ринли, откинувшись в кресле. Он, вероятно, сочтет это оскорблением. Нет, не сочтет, резко возразил Станнис своему брату. Тебя не было в пайке, Ринли, ты не видел колдуна и не говорил с ним. Дар в виде лордства он оценит, но если мы заставим его принять лордство с участком земли, который придется ему не по вкусу, то он не согласится, и это вызовет еще большие проблемы, поскольку, хотя его лояльность может быть под вопросом, мы не хотим усугублять ситуацию и подталкивать к нашим врагам. А враги, брат, у нас все еще есть. Хватит, приказал Роберт. Лордство с обещанием земли по его выбору в будущем, если его верность короне подтвердится. Джон, напиши это и принеси мне на подпись. И на этом все. Что-нибудь еще от Нида? Нет, ответил Джон, еле заметно качая головой в знаке недовольствия, поскольку знал, что сейчас произойдет. Хорошо, кивнул Роберт, поднимаясь со своего места, побуждая совет последовать его примеру. Тогда на сегодня с меня достаточно подсчета медиков. Бейлиш, я хочу, чтобы к закату эта темноволосая шлюха была в моей комнате. Ты знаешь, какая мне нравится. Бейлиш лишь улыбнулся и склонил голову. Конечно, ваша милость, она будет готова и будет ждать вас. Сказав свое слово, Роберт повернулся на пятках и вышел из зала совета, оставив командира королевской гвардии догонять его. Меньше получаса, беззвучно сокрушался Джон, потирая лоб в тщетной попытке остановить головную боль, которая опустошала его разум. Боги, нет, почему ты не мог просто отказаться от своей чести во второй раз и забрать этот пекло в трон себе? Лорд Станнис, сказал он вслух, вы хотели поговорить о пиратах вокруг степеней, какие у вас есть новости? Глава 80. Замерев на недавно построенном крытом мосту, соединявшим большой замок Винтерфилла с первым замком, лорд Эддард Старк не шевелился, наблюдая за происходящим во дворе под ним. Трудно было осознать, насколько изменилась жизнь на севере за последние 5 лет, но в том, что она действительно изменилась, сомневаться не приходилось. Несмотря на то, что мистеры официально объявили зиму закончившейся, хоть на севере все еще лежали весенние снега, Винтерфилл не обезлюдил, как это было в прошлом. Сотни, если не тысячи людей теперь жили в стенах древнего замка, возведенного предком не до более 8000 лет назад. Мужчины ежедневно тренировались в тренировочных дворах или занимались своим ремеслом в кузницах или производственных помещениях, как называл их Нокс, в первой твердыне. И это были не только мужчины, женщины тоже работали, а несколько самых упрямых даже взяли в руки оружие и присоединились к мужчинам во дворе для тренировок. Это зрелище вызвало у Нида легкое беспокойство. Пусть Север был более открыт к идее того, что женщинам есть место на поле боя, в основном это касалось самых северных домов, таких как Амбер и Мормонты, а нет, в свою очередь, не особо разделял такие взгляды. И дело не только в том, что женщины в среднем хуже сражались или были слабее, даже не в том, что при сильном снижении женского пола может пострадать весь Север в целом, ведь будет банально некому рожать и следить за следующим поколением. Все это весомые аргументы. Но был и еще один. Нет, знал, что у мужчин может вскипеть кровь после горячки боя. И если под боком будут женщины, о дисциплине придется забыть. Отойдя от перил, он направился к первой твердыне, не сводя глаз с тренировочных площадок внизу. Он испытывал немалую гордость, наблюдая за тренировками северян под бдительным присмотром сира Джори и назначенного им первого рейнджера Гарвина. Мужчины и немногочисленные женщины были дисциплинированными и умелыми, гораздо более умелыми, чем любой другой отряд, который он видел раньше. Он не сомневался, что, если ему снова придется призвать знамена, чего, как он молился, не случится, северные воины дома Старк будут лучшими воинами на поле боя. Однако не благодаря мне, подумал он, делая паузу, чтобы посмотреть, как народ севера тренируется. Если бы не Нокс, север не был бы таким, каким стал. Несмотря на все хвалебные оды, которые северяне поют мне и дому Старков за то, что я привел их в эту новую эру. Продолжая свой путь, Нед прошел еще несколько десятков шагов и снова остановился. У основания колдовской башни, как теперь называлась разрушенная башня, находилась тренировочная площадка, специально созданная Ноксом для обучения тех, кого он считал достойными его личного внимания. Или, другими словами, тех, кто имел такую же склонность к магии, как и он. И на одном из тренировочных устройств, ряд столбов высотой в рост человека, над которыми возвышалась арка, державшая шипастое бревно, свободно раскачивающееся взад-вперед, сидела никто иная, как его маленькая волчица Рья. Он наблюдал, как его маленькая дочь ловко ступала по верхушкам приплюснутых столбов, с видимой ленью избегая раскачивающегося бревна. Это было невероятно. Старк легко мог признаться себе, что был бы сбит с ног в первые же секунды. Он не жалел, что разрешил дочери тренироваться, подобно ее братьям. Он никогда не видел Рью настолько живой, как после того, как уступил и разрешил ей заниматься, несмотря на возражения ее матери. Но даже так, наблюдение за ее тренировками вызывало в Ниде постоянную борьбу. Она была так похожа на его сестру. Тот же огонь, тот же свободный дух, то же стремление доказать, что она не просто леди. Но в конце концов именно этот взгляд на жизнь заставил его сестру поступить так, как она поступила, и привел ее к печальной судьбе. Судьбе, которую он не хотел, чтобы постигла его маленькая волчица. Покачав головой, Нед заставил себя отвести взгляд от дочери и направился в первую твердыню Винтерфилла. Несмотря на то, что это было самое старое здание в стенах древнего замка Старков, нынче оно изменилось до неузнаваемости. Если снаружи первая твердыня была все той же, то внутри стала совершенно иной. Теперь это был не заброшенный замок, который использовался только для проживания жителей севера в зимние годы. Нет, теперь он дышал жизнью и был многолюден, почти настолько, насколько и великий замок Винтерфилла. Десятки людей бродили по коридорам, пробираясь из отведенных для них комнат к месту работы. Неда до сих пор поражала, как быстро изготавливаются, казалось бы, сложные вещи, после того как Нокс познакомил Неда и мейстера Лювина со способом работы, который он называл сборочным конвейером. Конечно, для этого требовалось больше людей, но они могли производить предметы гораздо быстрее, чем когда-либо прежде. Тарелки, миски, посуда, декоративные изделия из стекла, металла, кожи. Все это производилось сейчас в первой твердыне. И хотя он был более чем не уверен в этом предприятии, особенно после того, как Нокс рассказал о начальных затратах, беспокойство Неда быстро улеглось, как только первые торговые суда вернулись с юга и из Браваса. За несколько месяцев путешествия одно торговое предприятие принесло северу больше монет, чем обычно за целый год. Многие северные лорды разделяли его беспокойство по поводу, казалось бы, чрезмерной траты средств в начале проекта, но, как и он, как только они увидели, что деньги внезапно потекли в их казну, почти все жалобы исчезли. Более того, многие лорды, в частности лорд Мандерли, посылали своих костелянов, управляющих и даже наследников в Винтерфилл, чтобы те научились новому организационному методу, который внедрил Нокс. Кивнув в знак приветствия нескольким северянам и женщинам, которые почтительно кланялись ему, когда он проходил мимо, Нед прошел через первую твердыню и мост, соединявший твердыню с колдовской башней. Поднимаясь по винтовой лестнице на первые несколько уровней, Нед едва не столкнулся с человеком, который внезапно появился из одной из комнат почти на полпути вверх по башне. «Лорд Старк, «Простите меня, милорд, я задумалась». Он сразу узнал молодую девушку, что было не так уж сложно, учитывая, что ее имя было на слуху практически у всех лордов и леди на севере. Стоило признать, что ничего хорошего в этом не было. Не стоит извиняться, Нира. Я тоже блуждал в своих мыслях. Молодая северянка заплела волосы в простую косу, как это было принято почти у всех женщин севера. На мгновение Ниду пришлось поймать себя на том, что он внимательно ее разглядывает. Она слишком сильно напоминала ему сестру, и не только внешностью, но и своей силой. Время, проведенное с Ноксом, пробудило в ней огонь. Огонь, который, к своему стыду, нет раньше не замечал. Если уж быть до конца честным с самим собой, то после того, как он увидел, как она помогает Ноксу в его авантюрах, он был почти уверен, что эта молодая девушка может управлять Винтерфеллом так же хорошо, как его собственный стюард, или даже его леди-жена, если уж на то пошло. Но, несмотря на пробудившийся в ней огонь и силу, девушка все еще помнила о вежливости и своем месте. «Благодарю, милорд. Есть ли что-то, в чем я могу быть вам полезна сегодня?» «Да», — кивнул Нет. «Ты случайно не знаешь, где сейчас Нокс? Мне нужно переговорить с ним». Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bastitofes. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Также вы можете получить подписку на 15 дней, если перейдете по ссылке, которую оставлю ниже. Никакого подвоха. Алгоритм действий следующий. Переходите по ссылке, получаете бесплатно первый тир на 15 дней, в своем профиле Boosty отписываетесь от автоматического продления подписки, делается в один клик, скачиваете или читаете онлайн все, что заинтересует. Когда пробные дни закончатся, тогда и решите, стоит ли подписываться полноценно или нет. Приятного чтения и чести вам и удачи. Промо-ссылка https://bastitofes/subscription/1093007 промо 14124 linkit e2d0200 2bd62e24 bb4 bb9879e801dd318. Глава 81. Да, кивнул Нет. Ты случайно не знаешь, где сейчас Нокс? Мне нужно переговорить с ним. Конечно, милорд, кивнула Нира, отходя в сторону и указывая на лестницу. Он с юным лордом Торли в его лакахаем лаборатории, милорд. Спасибо, поблагодарил Нет девушку, проходя мимо и поднимаясь по лестнице на еще один уровень выше. Подойдя к двери, ведущей в странную мастерскую, которую построил Нокс, Нет потянулся к задвижке. Дверь открыта, лорд Старк, раздался голос Нокса. Но я прошу вас пока остаться в коридоре. Подняв засов, Нет постарался остаться за дверью, как и просил Нокс. Хотя Нокс был известен своим довольно странным чувством стиля, по крайней мере, по мнению многих, кто его знал, эта мастерская, или как он ее называл, лаборатория, была, без сомнения, самой странной. На заработанные им монеты Нокс заказал кузнецам и стеклодувам создание десятков различных видов стеклянной посуды. По всей комнате были разбросаны округлые бокалы, чашки, тарелки и десятки других изделий, которые Нет не мог распознать. Наряду с дюжинами глиняных кувшинов, наполненных множеством видов различных растений и веществ, на сбор которых Нокс потратил почти все зимние годы и весенние месяцы. Но, пожалуй, одной из самых странных вещей, которую Нет заметил во время беглого осмотра мастерской, была одна столешница, на которой было разложено несколько различных видов еды. Еды, которая уже давно перестала быть съедобной, судя по плесени. И, как ни странно, некоторые из этих продуктов находились в одном из прозрачных стеклянных контейнеров, вымоченные в воде и подогреваемые небольшой свечой под ним. Нокс всегда безупречно чист. Так зачем ему держать гниющую в собственной мастерской? Нокс стоял в дальнем конце лаборатории, повернувшись спиной к двери. Двое студентов, как он их называл, которых леди Беттани рекомендовала для дальнейшего обучения, стояли рядом с ним, помогая с любой задачей. Нет также знал, что, если бы не его обязанности ухаживать за воронами или давать уроки сыновьям, мистер Лювин был бы рядом с двумя молодыми людьми. Старый мистер честно проводил с Ноксом почти столько же времени, сколько и с Нидом. Но помимо Ситха и двух студентов был еще кое-кто, сын и наследник лорда Торли, Сэмвилл Торли. Он ютился чуть в стороне, жадно наблюдая за всем происходящим и делая записи на пергаменте. Нет, честно себе признавался, что прибывший юноша был полной противоположностью тому, чего он ожидал, когда с рогового холма до них дошла весть о том, что лорд Торли отправляет своего сына на север. Мальчик был почти вдвое ниже ростом ожидаемого, и когда он впервые вышел во двор вместе с Джоном, Робом и Тионом, он едва успел парировать один удар Джона, прежде чем выронил меч и свернулся клубком на земле. В тот момент, когда закончилась эта позорная сцена, более невозможно было игнорировать факты. Мальчишка был толстым трусом, прямо противоположная характеристика, которую можно было бы дать отцу Сэмвилла. Нет, ожидал, что Нокс прогонит мальчишку еще до того, как тот получит свою первую вечернюю трапезу в Винтерфилле. Но, к удивлению Недаи, без сомнения, всех остальных обитателей Винтерфилла, он этого не сделал. Более того, он посоветовал мальчику продолжить обучение под руководством его самого и леди Беттани в колледже Винтерфилла, пока тот будет работать над своим мастерством владения оружием. Нет, был, мягко говоря, ошарашен. За последний год Нокс отверг десятки подходящих и умелых наследников и вторых-третьих сыновей, и первый Акалит, которого он взял не из детей Нида, был, пожалуй, самым неподходящим выбором во всех семи королевствах. После того, как Сэмвилл принял приглашение Нокса, едва не трясясь от радости, Нед обратился к Ситху наедине и спросил, обладает ли мальчик такой же чувствительностью к силе, что его дети, и может ли он также использовать магию. И снова, к его огромному удивлению, Нокс лишь рассмеялся. Тогда колдун сказал Неду, что Сэмвилл обладает примерно такой же чувствительностью к силе, как куча лошадиного дерьма, но затем добавил, что, как и лошадиное дерьмо, если ты не можешь использовать его одним способом, это не значит, что оно бесполезно. По словам Нокса, у Сэмвилла был острый ум, очень острый ум, особенно для мальчика его возраста. И хотя он, скорее всего, никогда не станет великим воином, каким хотел видеть своего сына лорд Торли, Нокс был уверен, что, если дать ему достаточно времени, он сможет сделать из мальчика нечто не менее полезное и великое. «Нужно дать этому вареву прокипеть хотя бы 2 часа», — заявил Нокс, возвращая Неда в реальности, используя свои силы, чтобы перевернуть песочные часы, стоявшие в другом конце комнаты. «Лукка, Рин, как только время истечет, снимите колбу с огня и дайте ей остыть, а затем добавьте ингредиенты в том порядке и количестве, которые мы обсуждали. Сэмвилл, не отходи от них и обязательно следи за всем, особенно за любыми изменениями цвета, которые происходят на стадии добавления после кипячения. В остальном, ничего не трогайте, пока я не вернусь после разговора с лордом Старком». «Да, мастер Нокс», — кивнули трое молодых людей, когда Нокс отошел от них и подошел к Неду. Нет, со своей стороны, не стал дожидаться Ситха, повернулся на пятках и направился дальше по башне к его соляру. Войдя в комнату, Нед едва дождался, пока за двумя мужчинами закроется дверь, и взял слово. «Сегодня утром я получил ворона из королевской гавани», — начал он, отойдя от Нокса, чтобы встать перед открытым окном, выходящим во двор Винтерфилла. «Так и думал, учитывая твою ауру, могу предположить, что новости оказались не такими, как ты ожидал». «Нет», — ответил Нед, покачав головой. «Нет, не такими. Роберт отклонил мою просьбу о признании Джона». Нокс, казалось, не был удивлен этим заявлением. «К сожалению, меня это не удивляет. На юге, да и на большей части севера, на тех, кому дают имена бастардов, лежит тяжелое клеймо. Это действительно позор, и все это приводит к извечной полемике. Природа против воспитания». Нет, не был знаком с этой концепцией. «Природа против воспитания, да», — продолжал Нокс, шагая рядом с Недом со стаканом темно-коричневой жидкости в руках. «Это философский спор, в котором рассматривается вопрос того, что определяет сущность человека. Являемся ли мы такими, какие мы есть от рождения, или наше «я» определяет воспитание и окружение?» Взяв предложенный бокал, Нед праздно покрутил коричневое содержимое внутри. «Виски», — подумал он, сделав небольшой глоток и позволив жидкости согреть его горло и желудок. «Еще один подарок от Нокса, гораздо более мощный, чем даже наши самые крепкие вина и эль, и в то же время прост в изготовлении. Ячмень, сок, вода, дрожжи и немного терпения, и получаешь напиток, который, даже после того, как Север покинула всего одна партия, пользуется таким большим спросом среди знати, что я сомневаюсь, что мы когда-нибудь сможем удовлетворить запрос. Роберт, кажется, пристрастился к нему, и я не уверен, что это хорошо, учитывая силу напитка и любовь этого человека к выпивке. Это еще не все. продолжал Нет, на этот раз повернувшись лицом к Ноксу. «Король одобрил твое возведение в дворянство и присвоил тебе титул лорда. Однако, несмотря на это, тебе не было даровано никаких земель». Нокс одним махом опрокинул в себя напиток, даже не заметив его градуса. «Лорд, да, ну, прошло некоторое время с тех пор, как я носил такой титул. Я привык быть просто мастером Ноксом или вообще Ноксом. А вот к титулу лорда придется привыкать по-новому». «Да», кивнул Нет. «Несмотря на то, что король не даровал тебе никаких земель, я уверен, что смогу найти для тебя подходящее поместье, если ты того пожелаешь». Глава 82. «Да», кивнул Нет. «Несмотря на то, что король не даровал тебе никаких земель, я уверен, что смогу найти для тебя подходящее поместье, если ты того пожелаешь». Несмотря на свое предложение, Нет не горел желанием терять колдуна из своего поля зрения и надеялся, что тот откажется. Пока он в Винтерфилле, Старк может присматривать за ним и за тем, как он обучает его детей. Также имела место быть и еще одна причина: если Нокс внезапно обратится против королевства, то Эддард Старк был одним из немногих людей, кто словом сможет образумить разозлившегося Ситха до того, как Вестеросу будет нанесет непоправимый вред. По крайней мере, он надеялся, что Нокс к нему прислушался бы. Однако это лишь логические доводы. На деле же Нет считал чужеземного колдуна своим другом и, возможно, даже ближайшим советником, с которым просто не хотел расставаться. Но все же теперь, когда Нокс стал лордом, и учитывая все, что он сделал для королевства в целом и Севера в частности, со стороны Старка было бы невежливо не предложить человеку его собственный замок. Нокс замер с задумчивым выражением лица, почесывая щетину, расползшуюся по его челюсти и подбородку. В отличие от других мужчин Севера, колдун не позволял бороде полноценно расти, а держал ее аккуратно подстриженной. Эта тенденция начала понемногу распространяться, поскольку многие мужчины Винтерфилла стали подражать колдуну, особенно после того, как распространился слух о том, что женщины страны находят такой образ изысканным и привлекательным. «Предложение ценю, лорд Старк, но пока что мне вполне комфортно здесь, в Винтерфилле. Если, конечно, вы не хотите, чтобы я покинул ваш дом». «Вовсе нет, друг мой», — ответил Нет по-простому, испустил вздох облегчения и продолжил искренне. «Твое присутствие и советы — великое благо для меня, моих детей и Севера. Я хотел бы, чтобы ты оставался здесь до тех пор, пока не решишь обратного. Тогда я останусь, друг». Также открыто улыбнулся Нокс в ответ. «Полагаю, с моим новым статусом следует ожидать немало воронов от различных лордов со всей страны, что будут подкидывать мне своих дочерей в надежде соблазнить и вытянуть из Севера. Не то чтобы у кого-то из них есть шансы отвадить меня от Неры. Возможно, я позволю ей использовать бесплатный пергамент как хворост для костра». При этих словах Нет невольно нахмурился. «Я бы поостерегся игнорировать письма некоторых лордов. Многие знают, что добиться твоей благосклонности – это, как ты выразился, пальцем в небо, но некоторые именитые лорды плохо воспримут отказ и даже попытаются отомстить, и не обязательно именно тебе». Нокс легко уловил смысл сказанного, а Неду, в свою очередь, едва удалось подавить дрожь, пробежавшую по позвоночнику, когда он почувствовал то самое касание холода, присущую тем, кто в значительной степени опирается на темную сторону силы. Пусть, пока Нера в Винтерфилле, смертельная опасность ей не грозит, это главное. Но за сам факт покушения или даже проявленной агрессии, я наглядно покажу, что такое гнев Ситха. То есть вырежу под корень весь дом и даже исполнителей, ответственных за это. Уверен, после данной демонстрации, пыл глупцов поутихнет. Понимаю. Медленно, едва ли не по слогам проговорил Нет, ощущая, как тепло медленно выдергивает вонзившиеся в него когти смертной стужи. Выдохнув, он быстро сменил тему. Теперь о других делах. Помимо воронов из Королевской гавани, я также получил письмо из Белой гавани. Лорд Виман Мандерли начал строительство судна, над которым работали ты, мистер Лювин, Ашагри Джой и Виндил Мандерли. Хотя стоимость будет соответствовать твоим прогнозам, к сожалению, лорд Мандерли считает, что в лучшем случае потребуется год, чтобы завершить строительство корабля и убедиться в его мореходных качествах. Год назад Виман отправил своего второго сына Виндила в Винтерфилл, дабы попытаться заручиться одобрением Нокса и Эддарда Старка, как это сделали многие другие лорды королевства после объявления мейстерами весны. И как почти все, кто приходил до него, Виндил остался разочарован, когда Нокс сообщил ему, что у него нет чувствительности к силе. Но в отличие от многих других вторых сыновей и наследников, которые тут же повернули хвост и уехали, Виндил остался и попытался научиться у Нокса всему, чему мог. Именно во время своего пребывания в Винтерфилле он, Нокс, Лювин и Аша начали разрабатывать проект нового корабля. Корабль, который после завершения строительства, без сомнения, станет лучшим во всем королевстве. По конструкции это галеон, но такая классификация больше походила на шутку, когда корабль сравнивали с настоящими галеонами Юга. Не менее 90 шагов в длину и почти 30 в поперечнике. 4 палубы, включая верхнюю. На 3 нижних палубах располагались многочисленные каюты, а боковые люки в корпусе над уровнем воды могли бы открываться, создавая отверстия для стрельбы скорпионов. Внутреннюю конструкцию дополнительно укрепили железными пластинами, которые помогут кораблю против таранных ударов. На верхней же палубе поставили целых 4 мачты, а со 2 по самый нижний уровень можно было выпустить весла. Имелся и небольшой недостаток: из-за огромных размеров корабля, для его обслуживания потребуются сотни людей. Когда это предложение впервые поступило к нему, Нет едва не рассмеялся, осознав масштабы проекта. Мало того, что строительство обойдется в кругленькую сумму, так еще и содержание матросов на борту и поддержание корабля в надлежащем состоянии требовало целую гору золота. Но у Нокса, как всегда, нашелся контраргумент. Помимо разработки проекта, Лихая Четверка разработала план, как оплатить судно без ущерба для казны Севера, а также как содержать его. И если их планы завершатся успехом, то судно не только почти ничего не будет им стоить, но и через 10 лет или меньше принесет значительную сумму монет от торговли. Года будет достаточно. Это даст нам время подготовиться. Нокс ответил почти сразу. При условии, если ты все еще планируешь позволить экспедиции, о которой я просил, осуществиться. У Нида вновь разболелась голова. Хватило всего упоминания об этой безумной авантюре. Твою просьбу не так-то легко выполнить. Нет, не удержал в груди тяжелый вздох. Многие пытались пройти через руины Валерии и дымящееся море. Гирион Ланнистер, младший брат Тайвина, лично отправился в путь не далее, как несколько лет назад. И он, как и все остальные до него, не вернулся. Всем этим остальным не хватало одного ключевого аспекта, который есть у нас, нет, меня, ответил Нокс, голос которого был переполнен уверенностью. Моя слепота, это именно то, что позволит мне пройти через дымящееся море и проникнуть вглубь руин Валерии. А там, возможно, я смогу обнаружить странную тьму, которую почувствовал на востоке. Тьма. За прошедшие годы Нокс помог ему отточить свои способности к силе. Нет, не был так хорошо сведущ в странной магии, как Нокс или даже его собственные дети. Но он мог, по крайней мере, медитировать и обращаться к силе, а иногда даже получать так называемые видения. Хотя расшифровка загадочных посланий старых богов и силы по-прежнему оставалась для Нида чем-то на грани выполнимого. Но во время одного из сеансов медитации Нид почувствовал то же, что и Нокс. Великая тьма на востоке, которая ощущалась как голод, ненасытный голод, весьма странное ощущение, мягко говоря, и у Нида не было желания столкнуться с его источником. Эта тьма, о которой ты говоришь, та самая, которую ты видел в своем видении, когда только прибыл. Нет, почти сразу ответил Нокс. Она, похоже, почти родственная, если так можно выразиться. Но это не та тьма, которую я чувствовал, не та, которая угрожает поглотить землю. Однако если эту тьму на востоке не подавить, то она поможет своей родственнице на крайнем севере, которая должна скоро нагрянуть. И вот к этому всегда все возвращалось. Тьма, которая поглотит землю. Даже после многих лет знакомства с Ситхом, Нет все еще не был полностью убежден в существовании тьмы, о которой тот постоянно напоминал. Уж слишком она походила на миф об иных и белых ходоках. Однако же Нокс поверил в свое видение, и эта вера привела к тому, что он стал помогать Северу и уже усилил его до почти неслыханного уровня. Вопреки мнению южан, Эддард Старк не был наивным идиотом. Он отчетливо осознавал, что если он не поможет Ноксу в борьбе с тем, что тот воспринимает как угрозу, то Ситх покинет Север и сделает все сам. Повезет еще, если сам Нет не станет для Ситха угрозой. Хорошо, вымученно кивнул Старк, но лорды Севера будут очень обеспокоены. Как я уже говорил, мало кто отваживался пройти через эти земли. Если ты найдешь какие-нибудь трофеи Валерии, они тоже захотят чего-нибудь. Тогда высылай воронов за лунный оборот или около того до того, как корабль будет готов к отплытию», — возразил Нокс. «Предложи место на корабле северным домам, и все трофеи, которые будут собраны в Валерии, будут розданы соответствующим образом». Почесав подбородок, Нет кивнул. «Интересно, разрешение их наследникам или вассалам путешествовать с тобой, облегчит их тревогу, или усилит ее? Как бы то ни было, мысль о том, как они будут рыться в руинах Валерии, для многих будет стоить риска». «Тогда решено», — объявил Нокс. Глава 83. «Тогда решено», — объявил Нокс. «Но есть еще одна тема, которую нам нужно обсудить. Нет, весьма щекотливая тема, касающаяся экспедиции. Я долго размышлял над тем, что может произойти, и большинство развилок судьбы пока скрыты туманом. Но в уравнении есть одна константа, и я хотел сказать, что есть одна деталь, которая обязана быть при любых сценариях. Джон должен сопровождать меня в этом путешествии. Я не уверен в точной сути того, что произойдет, но что-то произойти должно, и Джон должен присутствовать при этом событии. Возможно, это как-то связано с его родословной и с тем, куда мы направляемся. Нет, почувствовал, как кровь его оледенела, а сердце пропустило удар. «Джон, почему?» – спросил Нет, не сумев скрыть нервозности. По правде говоря, он не хотел, чтобы Джон находился в радиусе 100 лик от дома драконьего лорда. Он всего лишь мальчик, ему нет и 12 именных дней. И несмотря на его достойные поступки в последнее время и на то, что он обогрелся кровью в битве, он еще не мужчина. И по крови своей Джон, мой сын, сын Севера, ничего более. Повернувшись к нему спиной, Нокс махнул рукой в сторону двери. Та резко закрылась, щелкнув задвижкой. От Нокса разошлась мягкая волна силы, оседая вокруг недой колдуна. Купол, тишины, Нет вспомнил, как Нокс назвал эту технику, и его беспокойство выросло на несколько порядков. Полезная техника для того, чтобы в разговоре не было нежелательных ушей. Но что ты можешь сказать такого, что, Нет, ты не можешь знать, или можешь? Его надежды на то, что Нокс не знает тайну рождения Джона, быстро развеялись, когда колдун вновь снова встретился с ним взглядом. Безглазое лицо было лишено всяких эмоций. «Я не дурак, лорд Старк, так что, пожалуйста, не принимайте меня за такового». Голос чуть смягчился, и Нокс вновь перешел на неформальный тон. «Подумай, друг мой, я здесь уже почти 5 лет, и за все это время я хоть раз назвал Джона твоим сыном?» Нет, почувствовал себя так, словно его ударил кулаком в брюхо великий Джон, надев при этом стальную перчатку. «Как давно, с того самого мгновения, когда вы двое стояли бок о бок», — ответил Нокс. «Я признаю, что это хорошая уловка, и тебе повезло, что мальчик берет пример со своего наследия Старков. Я сомневаюсь, что любой, кто просто посмотрит на Джона, примет его за кого-то, кроме твоего сына, особенно учитывая твою репутацию самого благородного человека в королевстве. Но от таких, как я, от тех, кто может видеть много глубже простых людей, маскировка не спасает. Между вами есть родственная связь, если уж быть до конца честным, но это не та связь, которая существует между родителем и его биологическим ребенком. Поэтому с самого начала я знал, что он не твой, что оставляло 3 варианта. Он не от Бена, так как ему не было бы нужды скрывать это. Твой старший брат был знаменитым охотником за юбками, так что вариант того, что Джон это его бастард, был весьма жизнеспособным. Но есть убойный контраргумент. Из-за все той же репутации бабника, признание Джона бастардом Бена никак Бену не навредило бы. Следовательно, не было смысла скрывать от мальчика то, кто его настоящие родители. А когда я прочитал историю и провел углубленный анализ, стало очевидно, кто самый вероятный кандидат на роль родителя Джона. Этот обнаруженный сценарий также объясняет, почему ты назвал Джона своим бастардом, запятнал свою репутацию и всю жизнь держал, да и держишь, королевство в неведении. Если бы у него был при себе кинжал, Нет уже сжимал бы его рукоять, когда Нокс закончил говорить. Было только 2 человека, которые знали правду о Джоне, он сам и Хоулин Трид, а теперь еще и Нокс. Если 2 человека могли хранить тайну, тем более что один предпочитал оставаться изолированным в своем замке в перешейке, то 3 человека увеличивали вероятность того, что об этом узнают другие. И сколько времени пройдет до того момента, когда тайное станет явным, и какова будет реакция Роберта, когда он узнает о происхождении Джона? Перекроет ли его любовь к сестре не до его ненависть к драконьей крови, которая текла в его жилах? Или тот факт, что его сестра родила ребенка и до последнего вздоха умоляла не доуберечь его, окончательно выведет его друга за пределы адекватности. Ты боишься, что я раскрою этот секрет, или что у меня есть планы посадить Джона на железный трон, чтобы узурпировать власть твоего друга Роберта, заявил Нокс, озвучив мысль Нида, что заставило его тут же отпрянуть назад, пытаясь сформировать ментальные стены вокруг своего разума, как показал ему Нокс. Мне не нужно читать твой разум, чтобы узнать о роящихся мыслях, нет, твои чувства практически кричат о них, и чтобы успокоить твой разум, я скажу следующее. У меня нет планов посадить Джона Сноу на железный трон или узурпировать власть. Даю тебе слово мое и клятву. И поскольку за последние 5 лет я ни разу не заговорил об истинном происхождении Джона, я надеюсь, что заслужил твое уважение настолько, чтобы ты признал, что я могу сохранить секрет в тайне. Никто, и я имею в виду никто, не узнает от меня об истинном происхождении Джона. Нет, почувствовал, как расслабился после клятвы. Он говорит правду, подумал он, пытаясь успокоить колотящееся сердце. По твоему собственному признанию, ты знал об истинном происхождении Джона почти все время своего пребывания на севере, и никто об этом не узнал, даже я сам. Ты доказал, что умеешь хранить секреты, особенно такие опасные, как этот. Если бы стало известно о родителях Джона, в сочетании с распространившимся знанием о том, что Нокс обучал его, многие бы предположили, что, учитывая внешность Нокса, он действительно пытается вернуть драконов на железный трон. И хотя его слова и клятвы достаточно, чтобы успокоить меня, чувство самосохранения самого Нокса тоже играет немалую роль. Ситх и впрямь совсем не глуп. Начинать политические дрязги, вступать в игру престолов или заниматься чем-либо похожим просто не в его интересах. У нас и так есть враг в лице наступающей тьмы, что грозит смести севере и весь мир. Тут не до игр. И для чего понадобится Джон в экспедиции? Какова его цель? Что такого он должен сделать, чего не сможет другой человек? Надавил нет, пытаясь понять, нет ли в просьбе Нокса чего-то гнусного. Честно, понятия не имею. Нокс пожал плечами, удивив Нида. Все, что сила показала мне, это то, что если мы хотим пережить наступающую тьму, то должны произойти определенные вещи. Некоторые из них произойдут во время этого путешествия, и Джон должен быть там, чтобы пережить их. Но не волнуйся, нет, я не собираюсь бросать Джона в условия, в которых, как мне кажется, он не выживет. За эти годы я очень полюбил мальчика. Глубоко вздохнув, Нед закрыл глаза. Глава 84. Глубоко вздохнув, Нед закрыл глаза. Лена, чего бы ты хотела для своего сына? Это был глупый вопрос. Он понял это сразу же, как только задал его. Он знал, чего бы она хотела для своего сына. Она хотела бы, чтобы он жил свободно, жил жизнью, полной приключений и азарта. Жизнь, в которой ей было отказано. Очень хорошо, Нокс. Нед кивнул. Джон будет сопровождать тебя в этом путешествии. Спасибо. И есть еще одна тема, касающаяся этого путешествия, которую нам нужно обсудить. Аша, она тоже поедет с нами. Теперь Нед хотел протаранить головой каменную стену башни. Еще одно предсказание силы, Нокс, нет. Просто скажу, что Аша помогла спроектировать корабль, на котором мы будем добираться туда. И, честно говоря, из того, что я видел и слышал, северяне не самые лучшие моряки. И даже несмотря на столь юный возраст, девушка, вероятно, провела на воде больше времени, чем большинство моряков Белой Гавани. Ее знания будут жизненно важны. К тому же я сомневаюсь, что ты сможешь удержать ее от поездки, даже если бы захотел. Колдун был прав. Девушка была еще более упрямой, чем Лена. А это уже о чем-то говорит. И хотя она все еще была подопечной дома Старков, по приказу короля она могла свободно вернуться на Железные острова примерно через год, то есть в то же время, когда будет проходить экспедиция. Сохраняя молчание, Нед начал взвешивать в уме все за и против. Риск того, что с ней что-то случится в экспедиции, был слишком велик. Старк мог бы заявить, что не имел права влиять на ее решение, если что-то случится во время путешествия. Но все же он сомневался, что лорд Грейджой проявит понимание, если его единственная дочь пострадает во время пребывания в качестве его подопечной. С другой стороны, он был уверен, что возможность отправить свою дочь в путешествие к сердцу Валерии – это то, чего хотел бы Бейлон. Особенно если она сможет повторить это путешествие под знаменем Железнорожденных. И он не был уверен, что хотел бы, чтобы Грейджей получили карту, ведущую в сердце Валерии. Неизвестно, что сделают такие люди, как Бейлон или его братья, если им удастся заполучить опасные знания. Но, с другой стороны, если позволить ей уехать, это может подтвердить ее верность короне и помочь вернуть Железные острова в лоно Семи Королевств. Нет, знал, что Нокс прорабатывает этот план. Если она попросит меня об этом, я не откажу ей в просьбе. Сказал нет, придя к решению, о котором, как он надеялся, не придется жалеть. Я так понимаю, что во время экспедиции ты также будешь продолжать ее обучение силе. Нет, надеялся застать Нокса врасплох своим комментарием, но, к его удивлению, Ситх лишь пожал плечами. Конечно, она не настолько чувствительна к силе, как твои дети или Джон, но у нее есть определенные навыки, которые можно отточить, так же, как и твои собственные. Повернувшись к своему другу, Нет уставился на ткань, закрывающую пустые глазницы мужчины. Похоже, ты не удивлен, что я знаю о твоем тайном обучении Аши. На это Нокс ехидно усмехнулся. Нет, Акстись, Винтерфилл – это твой замок, резиденция дома Старков. К тому же, хоть твои силы не удалось развить так же быстро, как у молодых акалитов, они все же развиваются, и уже улучшились достаточно, чтобы ты смог определить чувствительность человека к силе и определить, проходил ли он обучение или нет. На данный момент я был бы скорее разочарован и удивлен, если бы ты не знал, что я тренировал ее, и поскольку ты не мешал ей учиться, ты, очевидно, должен знать, чего я пытаюсь достичь, и скажи мне правду. Нет, если бы тебе пришлось выбирать, кого бы ты предпочел видеть на морском троне во главе Железнорожденных, Тиона или Ашу, выбор не был сложным, или, по крайней мере, он не был бы таковым, если бы оба претендента были мужчинами. Аша, леди королевства, возразил нет, она не может унаследовать место своего отца перед своим братом. На это Нокс лишь покачал головой. Почему? Потому что она кровоточит раз в месяц, она намного умнее, искуснее, могущественнее, а главное, старше своего брата. Это объективная оценка и это аргументы, с которыми нельзя спорить. Почему она не должна править Железными островами? Леди Дастин правит своими землями в отсутствие мужа и сына, не так ли? И если предания правдивы, то леди Орленна правит простором через свою марионетку сына, а в Дорне старший, независимо от пола, принимает мантию правления, когда приходит время. Почему Аша должна стать исключением? Старк, недооценивай женщин. Они могут быть коварны и опасны, и порой яд их опаснее острого клинка. Лорды Железных островов никогда не примут женщину в качестве лидера. Нет, пытался спорить. Он хотел, чтобы Нокс понял и принял его точку зрения. Потому что Старк начал заботиться о девушке. Он видел вашу свою сестру почти так же, как Варье. Лорды Железных островов разорвут ее на части, если она попытается претендовать на место своего отца. Аша прекрасно знает, какую нелегкую битву ей придется вести, если она захочет претендовать на морской трон, и она более чем готова и способна бороться и победить, особенно если ее поддержат очень влиятельные люди в материковых королевствах. Нет, проигрывал спор, как с Ноксом, так и с самим собой, поскольку начал видеть преимущество того, что Аша контролирует Железнорожденных. Как бы больно ему ни было это говорить, поскольку он не любил отдавать предпочтение одному ребенку над другим, если бы ему пришлось выбирать между Тионом и Ашей, он бы выбрал Ашу. У молодой женщины была светлая голова на плечах, и она, похоже, искренне хотела, чтобы Железнорожденные отказались от старого пути. Нет, был очень рад этому. А что насчет Тиона? На это Нокс просто пожал плечами. Это будет решать Аша. Она будет главой дома, если все пройдет хорошо. Какую должность он займет, будет решать она. Опустив взгляд на прозрачный стакан в своей руке, Нет допил небольшое количество виски. «Очень хорошо», — вздохнул Нет. «Если Аша добьется того, что ее назовут наследницей Железных островов, то она получит поддержку Старков и Севера. Твоя поддержка поможет ей удержать острова после того, как ей удастся завладеть ими», — кивнул Нокс, забирая у Неда пустой бокал. «Теперь, когда с этими неприятными мелочами разобрались, может, начнем обсуждать конкретные детали экспедиции в Валерию. Даже при условии того, что у нас есть целый год, я уверен, потребуется некоторое время, чтобы собрать достаточное количество добровольцев для путешествия. И чем больше информации мы сможем предоставить твоим знаменосцам, чем детальнее будет проработан план, тем больше шансов быстро набрать добровольцев и подготовить их к плаванию». Глава 85. Проходя по гладкой поверхности палубы корабля, недавно получившего имя «Морской волк», Нокс не спеша осмотрел каждый дюйм большого морского судна, которое буквально только что, менее месяца назад, было спущено на воду. «Надо отдать должное», — подумал Нокс, закончив осмотр корабля и не найдя никаких недостатков в конструкции. «При всей своей примитивности, аборигены этого мира могут создавать удивительные изделия, если приложат к этому усилия». Корабль был, мягко говоря, впечатляющим, и строителям удалось следовать схемам, над которыми работали он, Аша, Лювин и Виндил. Хотя, по правде говоря, его вклад был не столько в проектировании корабля, сколько в поиске возможных путей его улучшения, пока остальные трое воплощали его идеи в нечто функциональное. Это было унизительно, если не сказать больше. Время, проведенное в рабстве и среди ситхов, заставило его изучить чрезвычайно широкий спектр наук от анатомии, медицины, корабельной механики до политики, сельского хозяйства и всего остального. Но вот чему он уделял очень мало времени, так это морским деревянным кораблям, что вполне понятно, учитывая примитивную природу такого судна. Остановившись на носу корабля, Нокс услышал голос лорда Мандерли, который вел лорда Старка по палубе. Когда лорд Старк прибыл на корабль, тот надулся, как птица, выигравшая приз, и поздравил лорда и его людей с постройкой корабля. А теперь, похоже, мужчина пытался воспользоваться похвалой, чтобы еще больше расположить к себе лорда Старка. Его честолюбие сияло, как солнце Татуина, что обнадеживает, с улыбкой подумал Нокс, чувствуя, как двое мужчин удаляются от него. Я бы не смог доверять этому человеку, если бы он остался равнодушен. Прислонившись к перилам корабля и вдыхая морской воздух, он позволил своим мыслям свободно течь, оценивая тех, кто решил присоединиться к экспедиции. Его приятно порадовал отклик, который Нет получил от своих знаменосцев, когда объявил им об экспедиции в Валерию. Не прошло и двух недель с момента отправки первых воронов, как десятки прилетели из различных замков, разбросанных по всему северу, обещая свою поддержку в виде людей, монет или даже в нескольких случаях наследников или запасных лордов. Но еще более показательными были те дома, которые не предлагали ни людей, ни монет, а просто высказывали свои пожелания. Дом Болтон, до стены Рисвилл, в сотый раз повторял Нокс про себя с тех пор, как вороны вернулись в Винтерфилл многие луны назад. Отказаться от возможности исследовать Валерию и приобщиться к богатствам этой земли. Даже если они действительно считали, что путешествие обречено на неудачу, шанс стоил того. Так почему же они упустили этот шанс? Неужели их ненависть к дому Старков действительно так глубока? На это Нокс едва не рассмеялся над собственной наивностью. Он почувствовал, как от леди до стены сходит ненависть и отвращение, когда впервые встретил ее перед походом на Железные острова. А лорд Болтон, хоть и не испытывал откровенной ненависти к лорду Старку и умел держать себя в руках, по крайней мере, внешне, явно жаждал власти, которую давал титул хранителя Севера. Будь то империя ситхов, галактический сенат или здесь, в этом захолустном мирке, политика и стремление к власти, независимо от деталей, никогда не прекращаются. Прогнав эти мысли, он вернулся к тем, кто был с ними на корабле. Ашагри Джой находилась у штурвала корабля и, что неудивительно, выясняла у троих рулевых, как они управляют кораблем. Несомненно, молодая девушка намеревалась забрать с собой на Железные острова корабельные конструкции, когда покинет Север и вернется домой, о чем Нет говорил с немалой долей беспокойства. И это было вполне понятно. Если бы желающие продолжать старый путь получили в свои руки этот корабль, потребовалась бы целая армада, чтобы остановить его, особенно если он находился бы под контролем таких мореплавателей, как Железнорожденные. Но Нокс верил в Ашу, вернее, в ее честолюбие. Она была достаточно умна, чтобы понимать, к чему ведет путь разрушения, по которому шел ее народ. Им нужно было измениться, и у нее хватило духу сделать это. И если корабль, подобный морскому волку, мог помочь в осуществлении ее планов, то Нокс и упрямый Нет были готовы пойти на риск. У сходней стояли Джон, Роб и Тион, трое мальчиков, вернее, почти юноши, по здешним представлениям о возрасте, добродушно смеялись друг над другом. Но, несмотря на их добродушные колкости, Нокс чувствовал скрытые чувства внутри каждого из них так же ясно, как если бы они кричали об этом во всю мощь своих легких. Джон был взволнован и нервничал, что было вполне понятно, учитывая предстоящее путешествие. С Робом было сложнее. Он был взволнован, но в то же время очень ревновал, что его брат едет, а он вынужден оставаться сзади. Мальчик дошел до того, что встал на колени и стал умолять отца отпустить его, но лорд Старк был непреклонен. Это было ожидаемо, ведь Роб – его наследник. Мальчик не мог рисковать собой в таком потенциально опасном путешествии, как это. Не тогда, когда он был еще так молод. А что касается Тиона, что ж, железнорожденный был вихрем эмоций. Депрессия из-за того, что его бросили. Гнев из-за того, что его сестре разрешили пройти дальше него. К этому примешивалось и некое облегчение от того, что Джон и Нокс на некоторое время уедут из Винтерфилла. Это чувство Нокс в какой-то степени разделял с мальчиком. В то время как Джон, Роб, Аша и даже Арья начали преуспевать и значительно выросли под его руководством, Тион вечно оступался и практически провалился. У мальчика был очень низкий потенциал силы, а его чувство собственного достоинства, сохранившееся даже спустя несколько лет, все еще оставалось серьезным препятствием, которое мальчик не мог или не хотел преодолеть. Оставив троих наедине, Нокс осмотрел других лордов и леди, которые в последнюю минуту давали указания тем, кто будет сопровождать Нокса. Великий Джон назвал своего сына «Маленький Джон», что было ироничным титулом, поскольку молодой человек был всего на ширину кулака ниже своего отца. На достаточном расстоянии от него лорд Карстерк крепко обнимал своего второго сына Эддарда Карстерка, а на небольшом расстоянии от Карстерков стояли Мейдж Мармонт и ее дочь Дейси Мармонт, последняя из которых должна была сопровождать Нокса. В то время как многие присоединялись к экспедиции ради шанса на славу и известность, причина участия Мармонтов была не столь грандиозной. На севере не было секретом, что Джорах Мармонт в последнее время опустошал казну Медвежьих островов, чтобы его новая жена, дворянка из дома Хайтауиров с простора, была довольна. Несомненно, медведицы решили, что это путешествие станет для них лучшим и, возможно, единственным способом пополнить казну, не прибегая ни к чему радикальному. В общем, разнообразие представленных домов севера впечатляло. Но больше всего Нокс переживал о той, кто не присоединится к нему, Анире. Молодая уроженка севера, которая сумела так прочно поселиться в его оледеневшем сердце, что даже сейчас мысль о том, чтобы оставить ее на долгие месяцы, вызывала у него боль в груди. Он даже не предполагал, что их отношения дойдут до такой степени, когда впервые встретил ее, и даже когда вернулся с Железных островов и взял ее под свое крыло. В лучшем случае, он думал, что она будет приятным утешением, когда ему это будет нужно. Но время шло, и он обнаружил, что его тянет к этой девушке. Она так сильно напоминала ему Ашару, что это было почти болезненно. Не в физическом плане, конечно, ведь в этом мире не было Тагрут, но все же в ней был тот же огонь, тот же драйв, что привлек его в Ашаре.